Глава 14. Мы подлетели к клыкам дракона уже достаточно близко, чтобы я в полной мере мог осознать их колоссальные размеры. И чем ближе мы подлетали, тем сильнее меня охватывало предвкушение достижения очередной цели. Впрочем, я держал себя в руках и постоянно прокручивал в голове варианты развития событий. Красный на своем звере все не отставал. Чтобы не подпустить его к воздушному шару, пришлось использовать колдовство, что существенно снизило количество магической энергии, поддерживающей хитрую систему защиты от слежения применения колдовства. Только после воздушного боя я сообразил, зачем нужна была колбочка с синей жидкостью, вмонтированная в ящик управления. Она служила чем-то вроде индикатора, и после того, как я использовал дар, уровень этой жидкости упал до нижней отметки. Монахам ведь тоже надо было как-то защищать свой шар своими пусть и слабенькими, но заклинаниями. Однако же примененные мною заклинания слабыми можно назвать лишь в сравнении с подвластной мне разрушительной силой хаоса, которую я использовал в последний раз перед тем, как покинуть Срединный континент. Так что защитная система еле выдержала нагрузку. Полагаю, еще хоть одно сильное атакующее заклинание, и наше присутствие станет неприятным сюрпризом для местных мандаринов. Иметь дело еще с одним воином в красном мне совершенно не хочется, поэтому с первым придется разбираться без помощи дара. Да и вообще привлекать теперь к себе лишнее внимание не стоит. Желательно пройти курс лечения без постороннего вмешательства. «Вот чего я не понимаю, как ему удалось нас выследить?» Задумчиво теребя мочку уха, пробормотал Йосай. «Да он и не выслеживал. Судя по всему, просто готовил нам теплую встречу прямо здесь». Само собой, присутствие человека, носящего амулеты с моей кровью, я почувствовал задолго до того, как его увидел. Поэтому и успел должным образом подготовиться к предстоящей встрече. Даже предположить боюсь, что Красный сделал бы с шаром, если бы сумел незаметно до нас добраться. Тогда как он узнал, что мы направляемся именно сюда, не отставал монашек? «Почему я должен разжевывать такие очевидные вещи?» — проворчал я. «Хотя...» Принимая во внимание твое невежество в теории бегства и преследования, объясню. Если этот Красный вел нас с самого начала, то вполне мог вызнать цель нашего путешествия еще в той рыбацкой деревеньке. Потом, окончательно потеряв нас на тракте, он каким-то образом выяснил местоположение Сяо и решил подождать, пока мы сами к нему придем. И ты с самого начала это знал? Не говори ерунды, я же не пророк какой-нибудь. Да, у меня были определенные опасения на этот счет. Но чтобы это случилось, требовалось слишком много условий, которые не помешали воину в красном нас найти. «Как видишь», — развел руками я. «Похоже, нам попался весьма сообразительный паренек. Ладно, уже подлетаем, так что я буду высматривать ориентиры. А ты следи за ним. Если пойдет на сближение, сразу дай знать». Йосай кивнул и, грозно сощурившись, нацелился взглядом на темную точку по правому борту. Повреждения, полученные Кузо, последней атакой колдуна, были не слишком сильны, но неприятны. Хидану опалила шерсть на спине, да и крылу малость досталась, поэтому его полет не был уже таким ровным, как прежде. «Потерпи, дружище», — прошептал Красная Смерть, наклонившись к самому уху питомца. «Я скоро закончу с пришедшим. Мы вернемся в город и отдохнем несколько дней». Удивительно, но ему в самом деле хотелось вернуться и еще раз увидеться с Чио. А может быть, и два раза. Красная Смерть стряхнулся, пытаясь выкинуть из головы одно из немногих приятных воспоминаний, подаренное страстной служанкой. Сейчас не время. Шар с колдуном успел уже вплотную приблизиться к одному из пиков и неторопливо рыскал над склонами. Ищет дом Сяо или удобное место для битвы. Госпожа Ло, хоть и была весьма осведомленной личностью, но и она полностью не знала, где живет старый отшельник. «Тебе нужно к клыкам дракона», — сказала она тогда. «Возможно, у пришедшего более точные сведения. Если так, то где он их взял? Вряд ли он захочет рассказать об этом перед смертью». Даже в мыслях Красный Смерть старался не допускать возможности поражения. Он гнал все сомнения прочь. В предстоящей битве они бы стали очередной помехой. Покружив несколько минут над одним из многих плато, усеивающих склоны, воздушный шар начал медленно снижаться. Пока он был в воздухе, воин не осмеливался приближаться. И только когда шар совершил посадку, Красная Смерть хлопнул Хидана по шее, и тот устремился к цели. Пришедший, по-видимому, не счел нужным мешать их приближению, Никакие огненные шары в воздухе не мелькали. «Может, тебе не следовало его подпускать и просто сбить, когда он подлетел поближе?» — с кислым видом спросил Йосай, наблюдая, как кидан воина в красном приземляется на противоположном краю каменного плато, выбранного колдуном в качестве арены. «Не хочу лишний раз рисковать!» Зен постучал ногтем по колбочке с синей жидкостью. «Я усилил свое тело и улучшил восприятие. Такие действия, как я вижу, не расходуют энергию для маскировки. А вот если бы я попытался его атаковать...» Колдун не закончил, но Йосай прекрасно понял, что имел он в виду. «Еще больше мандаринов, воинов в красном и неприятностей с ним связанных». «То есть тебе придется драться с ним без магии?» — ужаснулся монашек. «Сейчас я лучше подготовлен к сражению, чем той ночью. К тому же...» Зен вытащил из-за пазухи свою странную монтировку и перепрятал ее в широкий рукав халата. «У меня имеется кое-какой туз в рукаве. Но когда ты начнешь колдовать, разве...» «Нет, если мои предположения верны, магию крови здесь определять не умеют». «С чего ты взял?» «Ну, он ведь не догадался, что я запутал его поисковый амулет. К тому же у него куча других амулетов. И если бы местные мандарины их заметили, то прислали бы и своих людей, чтобы просто проверить. Они ведь не могут на расстоянии определить, кем или чем является источник магии. А если эти люди где-то рядом в засаде? Можешь мне поверить, но у меня неплохое чутье на засады. В свое время Эзенгрину часто приходилось попадать в засады, а затем и выбираться из них. Так что у него имелся богатый опыт по этой части. Этот парень хочет со мной поквитаться один на один. Восстановить попранную честь воина и все такое. Ты знаешь, как это бывает. Йосай действительно знал. Нечто подобное он почерпнул из учений школ боевых искусств, которые некогда изучал. И ты даешь ему прекрасный шанс сделать это? Все же не смог скрыть скептицизма он. Не все придерживаются так называемого «кодекса боя». Тебе не дадут подняться, если ты упадешь, и не позволят подобрать оружие, если ты его потеряешь. Это не будет честным поединком. Вот в этом ты прав, — хмыкнув, Зен выразительно помахал левой рукой. Монтировка, припрятанная с помощью простенького заклинания, выпадать раньше времени не спешила. Этого может оказаться недостаточно. Колдун покосился на монашка. Тот все так же опасливо всматривался в фигуру красного, суетящегося возле своего зверя, пока не началась битва. Эзенгрин ухмыльнулся. «Значит, точно задел. Знаешь, ты чересчур пессимистично настроен. Вот скажи, какие сказки в детстве тебе казались страшнее? Про воинов в красном или про злых колдунов?» «Про воинов», — не задумываясь, ответил Йосай. «И это скорее были не сказки, а страшилки, которые описывали реальные события. Не недооценивай его. В любом случае, если станет совсем скверно, у меня не будет иного выхода, кроме как использовать дар в полной мере». Сказав это, колдун перебрался через борт воздушного шара и спрыгнул на мелкие острые камни, усеивающие выбранную местность. Деревянные сандалии хоть и не были особенно удобны, но для таких условий подходили идеально. «Ты сиди внутри», — приказал Зен выбирающемуся следом Йосаю. «Если что, взлетай». «Я не смогу». «Брось, это просто, я же тебя учил. Отжимаешь самый передний рычаг на себя, а потом...» «Да я не об этом. Если что-нибудь с тобой случится, я не смогу сбежать». Эзенгрин в очередной раз оглядел монашка и вздохнул. «Все равно не вылезай и даже не пытайся вмешиваться». Зен положил ладонь ему на лоб и толкнул обратно. Из гондолы послышался глухой удар и ровно настолько грязное ругательство, насколько позволяли монашеские нормы приличия. Конечно, в таком деле слова не особо важны, в отличие от интонации, но, судя по коротким заминкам между фразами, Йосай то и дело порывался ввернуть что-нибудь поувесистее. «Но я пошел», — постучав по деревянному борту, крикнул колдун и направился к центру импровизированной арены. «Хранят тебя духи!» — выкрикнул ему вслед Йосай. Противники остановились, не доходя друг до друга примерно 10 шагов. Эзенгрин снял шляпу и отбросил ее в сторону. Фирменный прищур колдуна встретился с рыбьим взглядом воина. «Ты долго от меня бегал, пришедший, но теперь тебе некуда деваться. Скажи еще, что сам припер меня к стенке». «Неважно, главное, что я тебя выследил и скоро прикончу». «Ты в этом уверен?» «Уверен». «Знаешь, ты не похож на человека, который абсолютно в чем-то уверен». С чего ты взял? В нашу первую встречу ты, не задумываясь, перешел в нападение. А сейчас даже удосужился завести со мной разговор. Зен скрестил руки на груди и улыбнулся одними уголками губ. Из чего следует, что ты знаешь, что перед тобой непреодолимое препятствие. А ты нагл, колдун. Могу себе это позволить. Скоро ты забудешь о своей наглости и станешь молить о пощаде. Гордо выпятив подбородок, произнес Красная Смерть. Я уже победил множество подобных тебе. На это заявление Эзенгрин мог бы усмехнуться и с чистой совестью сообщить, что с такими, как он, ни одному воину в красном сталкиваться уж точно еще не приходилось. Но у него не было никакого желания подыгрывать отчаянно храбрящемуся мальчишке. «Ты что, время тянешь?» — приподняв бровь, поинтересовался он. «Как ты смеешь?» «Слушай, завязывай уже. Или нападай, или проваливай. Только не надо тратить мое время на пустой выпендрёж». Сказав это, колдун выхватил свой тесак и приглашающий им помахал. «И ты думаешь, что сможешь победить меня этим варварским оружием? Знай, что на этот раз магия тебе не помо!» Красная Смерть не успел договорить, потому как пришедший, в мгновение ока, преодолев разделявшее их расстояние, атаковал. Хоть это и было неожиданно для молодого воина, но он успел отпрыгнуть в сторону, одновременно изготовив к бою свой меч. Навыки, отработанные годами, не подвели. На самом деле колдун был прав, и Красная Смерть сам не понимал, почему старался оттянуть схватку. Было ли это проявлением страха или же неожиданно прорезавшегося инстинкта самосохранения, он и сам не знал. В любом случае, стоило ему оказаться в боевой стойке, все сомнения и страхи моментально вылетели из головы. Теперь был только он и противник. Очень сильный противник, сильнейший из всех, с кем ему приходилось когда-либо сражаться. Воин не стал дожидаться повторной атаки и сам пошел на врага. Юсаю трудно было уследить за ходом схватки, тем более что после неожиданного нападения Зена фигуры противников потеряли четкие очертания. Теперь они оба носились по плато с такой скоростью, что глазом обычного человека можно было различить лишь появляющиеся то тут, то там смазанные тени. Монах мог поклясться чем угодно, что раньше такого непонятного боя ему видеть не доводилось. Воин в красном неприятно удивился, осознав, что пришедший ничуть не уступает ему в силе и скорости. Раньше он полагал, что основной его проблемой в этой схватке станет магия, и даже помыслить не мог, что колдун сумеет дать такой яростный отпор в ближнем бою. Во всяком случае, в прошлый раз это казалось его слабым местом. 25 секунд — максимальный отрезок времени, когда можно без опасности для здоровья выдерживать такой скоростной темп боя. Он одинаков для простых людей и для обладателей дара, так как кровь движется по венам со слишком большой скоростью, и если перенапрячься, можно заработать остановку сердца или кровоизлияние в мозг. Хотя это и в худшем случае, но ведь во время боя фатальным может стать и простой обморок. Ровно через 25 секунд противники, напоследок сшибшись клинками, отскочили друг от друга. Оба тяжело дышали и истекали потом и кровью. Эзенгрину досталась царапина на плече, но и он смог достать красного, полоснув его по шее, под ухом. Порез куда более неприятный, но, к сожалению, не смертельный. Теперь требовалось дать мышцам немного времени, чтобы снять напряжение, отдышаться и только потом вновь увеличивать темп. «По твоему лицу видно, что ты малость удивлен», — сказал Зен, выставив перед собой тесак и двигаясь в обход по кругу. «Да, пришедший», — согласился Красная Смерть, тоже начав кружить. Он утратил свою обычную бледность и теперь действительно оправдывал свое имя, потому как цветом лица походил на свои одежды. Впервые ему не хватило отведенного времени, чтобы расправиться с врагом. Даже когда на него напали две дюжины степных дикарей, он в ускоренном темпе перерезал их всего за 12 секунд. «Не думал я, что ты не только колдун, но и такой сильный воин. Во всяком случае, в прошлый раз ты этого не показал». «Тогда я был сонный», — хмыкнул Зен. После этой короткой схватки и он преисполнился уважения к противнику. Обычному человеку нужны годы тренировок, чтобы только научиться ускоряться во время боя, а уж выдерживать все 25 секунд. «Слушай, а сколько тебе лет-то?» 19. Красная Смерть был рад возможности поговорить и меж тем восстановить силы. «А зачем тебе знать?» «Просто это поразительно. У тебя уникальные способности, раз ты смог добиться подобного в таком возрасте». «А сам-то?» «Ну, я ж колдун, я и...» На этот раз первым атаковал Красная Смерть, надеясь застать противника врасплох. И частично ему это удалось. У Эйзенгрена не было инстинктов воина, и парировать рубящий удар, направленный сверху вниз, или просто уйти в сторону, он не сумел. Вместо этого он подставил под удар свою свободную от оружия руку, и быть бы ей отрубленной, если бы не спрятанная в рукаве магическая монтировка. Впрочем, Красной Смерти удалось нанести первую серьезную рану. «Чтоб тебя!» — выругался пришедший и коротко дунул на противника. Но воин уже знал этот прием и сам отпрыгнул подальше, позволяя сметающей волне воздуха пройти в стороне. Да, Эйзенгрен использовал магию, потому как моментально сообразил, что в схватке на мечах ему уже не выстоять. У него все еще сохранилось улучшенное восприятие, но вот двигаться в ускоренном темпе он уже не мог. Красный своей молниеносной атакой рассек ему вену, и теперь он вынужден был магией сдерживать кровотечение. Но если бы пришлось вновь набирать скорость, даже это не смогло бы остановить разогнавшуюся кровь. Она начала бы бить из пореза фонтаном. «Вот ты меня и подловил», — невесело улыбнувшись, произнес пришедший. «Должен признать, что немного заигрался с тобой, надеясь не привлекать своей магии еще больше внимания. Можешь собой гордиться, тебе удалось заставить меня отнестись к тебе всерьез». Действительно, люди, бряцающие перед Эйзенгреном разнообразным холодным оружием, никогда не вызывали у него особых опасений, даже если это оружие было зачаровано. Лишь изредка он встречал такое опасное сочетание, как умелый рубака и качественно зачарованный клинок. Вот таких парней не следовало подпускать к себе близко. И сейчас он искренне был рад, что в руках молодого воина был обычный меч. «Говори что угодно, но твои фокусы на меня больше не подействуют». Столь значительная перемена в поведении пришедшего позволила Красной Смерти почувствовать себя увереннее. «Да ну!» — как и ожидалось, не поверил колдун. Воин в красном ничего не ответил и, позволив себе лишь едва заметную улыбку, бросился в атаку. Целых 5 секунд он в ускоренном темпе вертелся вокруг пришедшего, пытаясь его поразить. Но между ними будто бы выросла невидимая и очень прочная стена. Да что там будто бы? Она действительно выросла. Эйзенгрен во время их короткого разговора успел соорудить вокруг себя воздушный барьер и теперь занимался заживлением раны. «Знаешь, у тебя в самом деле неплохо получается», — обратился Зен к Красной Смерти, когда тот закончил испытывать магическое препятствие на прочность. «Я проявил непростительную наивность, когда считал, что смогу одолеть тебя по-простому. Может, я и не уступаю тебе в физическом плане, но мое тело все равно не тело воина. Я не тренировался часы напролет, не доводил движения до автоматизма, да и опыта у меня не особенно много. С настоящими мастерами мне нечасто доводилось сражаться, во всяком случае без магии. В этом смысле ты преподал мне хороший урок. Надо всерьез заняться фехтованием». «У тебя не будет возможности воспользоваться этим уроком», — ответил Красная Смерть. «Я не позволю тебе уйти». Он встал напротив колдуна, выпрямив спину и, держа меч двумя руками, выставил его перед собой. Когда он медленно отвел левую ногу назад, Эйзенгрен почувствовал неладное. Йосай видел, как воин в красном неожиданно исчез, и через мгновение появился в нескольких метрах позади места, где стоял Зен, который теперь был нанизан на клинок воина, все так же выставленный вперед. Ноги колдуна подкосились, а его рука и голова безвольно болтались. «Зен!» — не смог сдержать вопля полного боли и отчаяния монах. «Чего орешь?» — раздался сзади знакомый ехидный голос. «Ложись!» Рука вполне живого и неожиданно появившегося рядом колдуна ухватила монашка за шиворот и утянула вниз под защиту борта гондолы. «И глаза закрой», — посоветовал Зен, спрятавшись вместе с ним. Атака, проведенная Красной Смертью, называлась полетом калибри и была лучшей из его арсенала. Воин собрал на этот прием все оставшиеся силы и провел его идеально. Он двигался со скоростью, намного превышающей просто ускоренный темп, и даже короткого мига хватило на то, чтобы пробить и магический барьер, выставленный пришедшим, и самого пришедшего. Воин торжествующе посмотрел на тело колдуна, насквозь пронзённое мечом. Но его восторг длился недолго. Ровно до того момента, как труп вдруг стал прозрачным и будто бы светящимся изнутри. Причем свечение пульсировало и становилось все ярче. Ликование как рукой сняло. Отбросив меч со странным фантомом, он развернулся и, на ходу взвинчивая темп, побежал прочь. Впрочем, далеко ему уйти не удалось. Воину показалось, что ослепительный свет залил все вокруг, а затем волна горячего воздуха ударила ему в спину. «Что это было?» — чуть заикаясь, спросил Юсай, высунувшись из укрытия. «Взрывающийся фантом», — в который раз объяснила очевидное я. «А как ты здесь очутился? Тебя же...» «Не меня, а фантома», — терпеливо поправил я. «Я переместился сюда, а вместо себя оставил фантома. Должен сказать, что даже одно ускоренное восприятие — великая вещь. Столько всего успеваешь сообразить за какие-то доли секунды. А экстренное перемещение с оставлением подарка было когда-то любимейшим моим приемом в непростых ситуациях, что и позволило применить его практически сразу. Не растерял навыка. Кстати, чтобы отмести все неясности, стоит упомянуть, что перемещение на короткие дистанции в пределах видимости в этой набитой магическими ограничениями стране все же возможно, так как не нужно создавать портал. «Хвала духам! Я уж было подумал, что он тебя достал!» — обрадованно завопил Йосай, повиснув у меня на шее. «Ты победил!» «Но, монах!» — вывернувшись из его объятий, проворчал я. «Давай без бурного проявления эмоций. К тому же еще не все закончилось». Йосай проследил за моим взглядом, да так и застыл с открытым ртом. Красный поднимался. Правда, ему все же порядочно досталось. Одежда на спине была сожжена, а кожа покраснела и покрылась волдырями, будто ее окатили кипятком. Нет, этот человек действительно уникален. Такого даже убивать жалко. С его способностями и выносливостью он уже точно теперь на первом месте среди всех бойцов, что я когда-либо видел. А видел я их немало. «Будь здесь», — вновь сказал я монашку и переместился обратно. Оказавшись в центре выжженного круга, я огляделся и осторожно поднял нечто похожее на оплывший, покрытый копотью серп, то есть то, что пару минут назад было мечом моего противника. «Знаешь, ты выдержал намного больше, чем способен выдержать обычный человек», — произнес я, подходя к с трудом стоящему на ногах красному. «Даже с учетом всех тех амулетов, что на тебя понавешали. Должен признаться, что и амулеты у тебя были отличные, несмотря на их явно дилетантское изготовление. Без них ты напоминал бы сейчас эту штуку, только более забавной формы». Я кинул ему под ноги подобранную загогулину. «Принимая во внимание то, что тебе больше нечем сражаться, а также то, что тебе нечем защищаться от моего колдовства, предлагаю тебе отсюда убраться». «Я не могу», — прохрипел воин. «Я должен победить». «Смотри фактом в лицо. У тебя нет ни единого шанса. Или ты так стремишься умереть?» Он посмотрел на меня, но в его глазах я уже не увидел той бездны, что плескалась там раньше. В них была боль, тоска, зачатки надежды, но не холодная, безразличная бездна. «А почему ты стремишься сохранить мне жизнь?» — выкрикнул он. «Кто, я?» — искренне удивился я. «Ты чужеземный варвар, колдун! Какое тебе дело до чужой жизни, тем более до жизни врага?» «Ну, в общем-то, никакого», — согласился я. «Однако ты мой враг ровно до тех пор, пока сам считаешь себя таковым. Но я же преследовал тебя, я сражался с тобой». «Поверь, нужно сделать что-то более непростительное, чтобы я всерьез разозлился. И если бы ты сделал нечто подобное, то, несомненно, был бы уже мертв. Тебе даже не пришлось бы меня искать. К своим истинным врагам я предпочитаю приходить сам». Эти слова повергли парня в состояние крайнего изумления. Честное слово, довольно странно видеть так много сменяющихся эмоций на некогда бесстрастном лице. «Но если ты не считал меня врагом, тогда кем?» «Думаю, в данной ситуации чем-то типа препятствия, которое надо преодолеть, чтобы добраться до цели. Полагаю, что и я для тебя являюсь чем-то подобным». «С чего ты взял?» «По отношению к врагам характерно определенное чувство — ненависть. Что-то я в тебе этого не заметил. Или я не прав?» Воин в красном закусил губу и отвел взгляд. «Да, тебе указывают на человека, и ты, предвкушая веселье, несешься, чтобы испытать его на прочность. Но, тем не менее, ты его не ненавидишь». «Ты говоришь, как моя мать», — прошептал он. «Неужели?» «Честно говоря, сомнительное сравнение, учитывая то, что у бедной женщины выросло такое вот нечто. И я все равно не понимаю, — тряхнул головой Красный. Пусть я препятствие, но тогда ты все равно должен убить меня. Ради чего? Не пытайся приписать мне собственные черты. Если ты идешь напролом, сметая препятствия, не обязательно, что и другие поступают так же. В конце концов, препятствие можно просто обойти. Ты другой, — через некоторое время сделал вывод он. С этим трудно поспорить. Осторожно, согласился я. После того, как ты победил меня в прошлый раз, я понял, что боюсь тебя больше, чем себя. И это было хорошо. Приятно думать, что есть что-то более ужасное, чем я сам. Но ты другой. Мне казалось, что самое страшное — это смерть от руки более сильного противника. И я не хотел умирать. Но теперь я понял, что гораздо страшнее жить, осознавая, какое ты на самом деле чудовище. Чудовище, которое упивается своими победами, а за это люди расплачиваются жизнями. Очень эмоционально. Наверное, парень первый раз за всю жизнь так выговорился. Только мне-то что делать? Можно пожалеть его, посочувствовать. Можно сделать вид, что ничего не понял. А можно сказать: «Осознание — это хорошо. Первый шаг к исправлению». Ты не понимаешь. Я воин в красном. А воинов в красном либо убивают, либо умирают. Да, я осознал, и я больше не хочу жить за счет других людей. Похвальное решение, — поддержал я. Выйди в отставку, найди себе крестьянскую девчонку, желательно с земельным наделом. Делай детишек и не вставай впредь у меня на пути. После этих слов Красный как-то странно на меня посмотрел. Что пялишься? Смотри, твой зверь уже от нетерпения камни когтями скребет. «Проваливай, наконец, отсюда!» «Воины в красном либо убивают, либо умирают», — ничего не выражающим голосом повторил он. «Значит так, да?» — вмиг посерьезнее спросил я. «Да», — кивнул он. «Может, просто сбросишься со скалы? Тут довольно высоко». «Много людей приняли смерть от моей руки. Я тоже хочу пасть в бою». «Ладно, тогда возьми». Я вытащил свой тесак и бросил его Красному. Тот ловко поймал оружие за рукоять и непонимающе уставился на меня. «Полагаю, без этого не получится, даже жалкого подобия боя». Парень кивнул и покрутил тесак в руке. «Хороший баланс», — заметил он. «Я в этом не очень разбираюсь, но поверю на слово, им действительно удобно махать». «Меня зовут Тин», — сообщил он, отойдя от меня на те же 10 метров, что были между нами в самом начале поединка. «Тин, значит». Жаль, я в их иероглифах не разбираюсь. Хотя Йосай мне покажет, как это правильно пишется. Ну что, погнали, Тин. И мы погнали. Без лишних слов. Красный, то есть теперь Тин, еще раз сумел удивить меня напоследок. Уставший, с обожженной спиной, он нашел себе силы ускориться и начал приближаться, занося для удара мой собственный тесак. Я намеревался встретить его лобзиком на уровне шеи. Быстро и безболезненно. «Остановитесь!» — раздался из ниоткуда громоподобный голос, от которого, кажется, вздрогнула гора. Во всяком случае, Тин утратил ускорение и упал на пятую точку. Даже я с трудом устоял на ногах, сделавшихся вдруг ватными. «Немедленно прекратите это безумие!» — вновь проорал неизвестный. «Скажу честно, меня пробрала холодная дрожь, чего не случалось со мной даже в тот момент, когда я прилип к собирающемуся взорваться алтарю».